Они сразу притормозили и принялись сочинять непристойные куплеты для лудильщика да дубильщика. Я отстранился от них, погрузившись в раздумья. На переднем плане моего разума крутилась мысль, что недосказанный Стенчоном совет, возможно, заслуживает внимания. Я попытался придумать другую песню, которую мог бы исполнить, в меру трудную, чтобы показать мое искусство, и в меру легкую, чтобы проявить артистизм. Голос Симона вернул меня к реальности. «Ну, давай! У тебя же со стихами хорошо!» — теребил он меня. Я прокрутил в уме последний кусочек их разговора, который слушал вполуха. «Попробуй в тейлинской рясе», — предложил я без всякого интереса. Я слишком волновался, чтобы начать объяснять, что одним из пороков моего отца была склонность к непристойным стишкам. Они радостно зафыркали, довольные собой, пока я пытался придумать другую песню. Когда Вильям снова оторвал меня от раздумий, я так еще ничего и не решил. «Что?» — раздраженно рявкнул я и увидел тусклый взгляд Вильяма. Такой появлялся, когда ему что-то очень сильно не нравилось. «Что?» — повторил я более спокойно. «Некто, кого мы все знаем и любим», — мрачно сказал он, кивая в направлении двери. Я не заметил там никого знакомого. Эулиан был почти полон, и больше сотни людей бродили по первому этажу туда-сюда. Через открытую дверь я увидел, что на улице уже стемнело. Он спиной к нам отрабатывает свой сальный шарм на даме, которая его, должно быть, не знает. Справа от толстого джентльмена в красном, — обратил мое внимание Вильям. «Сукин сын», — сказал я, — слишком ошеломленный для настоящего сквернословия. «А я всегда считал его происхождение свинским», — сухо заметил Вильям. Симон оглядывался, мигая, как сова. «Что? Кто там?» «Амброс». «Господни яйца!» — вздохнул Симон, сгорбившись за столом. «Как раз то, что мне сейчас нужно. Вы двое разве еще не упокоились?» «Я-то готов оставить его в покое», — запротестовал я. «Но всякий раз, как мы встречаемся, он не может меня не уколоть». «Чтобы спорить, нужны двое», — сказал Симон. «Черта с два!» — возразил я. «Мне не важно, чей он сын. Я не собираюсь падать на спину, как пугливый щенок. Если он достаточно глуп, чтобы тыкать в меня пальцем, я откушу ему палец». Я перевел дыхание, чтобы успокоиться, и попытался говорить разумно. В конце концов, до него дойдет, что меня лучше оставить в покое. «Можешь просто не обращать на него внимания», — сказал Симон удивительно трезво. «Просто не клюй на его приманку, ему скоро надоест, и он перестанет». «Нет», — серьезно сказал я, глядя Симону в глаза. Временами мой друг бывал ужасно наивным. «Он не перестанет. Как только Амброс почувствует слабину, он насядет на меня вдвое сильнее, чем раньше. Я таких типов знаю». «Он идет», — заметил Вильям, небрежно отворачиваясь. Амброс заметил меня, прежде чем перешел на нашу сторону зала. Наши глаза встретились, и стало ясно, что он не ожидал меня здесь увидеть. Он что-то сказал одному из своих вечных прихлебателей, и они двинулись через толпу в другом направлении, чтобы занять столик. Взгляд Амброза перескакивал с меня на Вильяма, на Симона, на мою лютню и снова на меня. Потом он повернулся и пошел к столику, занятому его дружками. Прежде чем сесть, он снова глянул в мою сторону. Он даже не улыбнулся. И я понял, что меня это нервирует. Раньше Амброс всегда мне улыбался, преувеличенно печальной, театральной улыбкой, пряча насмешку в глазах. Тут я заметил нечто, встревожившее меня еще больше. Он принес жесткий квадратный футляр. «Амброс играет на лире?» — вопросил я в пространство. Вильям пожал плечами, Симон смутился. «Я думал, ты знаешь», — промямлил он.